и очень успокаивающее, но так тихо, что я не могла узнать мелодию. Я вытерла пальцы салфеткой и повернулась к Лесли. «Расскажи мне, пожалуйста, про мечи. Вы с Клайдом их коллекционируете?» «Упаси Боже, только не я! Что ты, Бейли?» «Их собирает Клайд. Это его страсть». «Клайд ими только любуется или умеет ими и пользоваться?» «Вообще-то он довольно искусный фехтовальщик. Вернее, был им. В студенческие годы он выступал на соревнованиях национального масштаба». «А чем увлекаешься ты, Лесли?» «Ты хочешь сказать, помимо раздачи тумаков, как говорят у нас в редакции, мне нравится проводить время в этом доме. Я люблю возиться в саду, ходить по антикварным магазинчикам. Я очень горжусь тем, во что мы с Клайдом превратили этот дом. Нам здесь очень хорошо вдвоем». Последнее предложение она произнесла с нажимом, даже с вызовом, как будто я собиралась оспорить ее заявление. Я ответила ей как можно любезнее. «Да, я это чувствую. Послушай, Лесли, так что там с Гарри? Зачем он звонил? В чем дело?» В глазах Лесли промелькнуло раздражение. Наверное, ей не понравилось, что я так резко сменила тему. Я впервые заметила, что ее карие глаза настолько темные, что почти не видно зрачков. «Знаешь, Бейли, он озабочен. Он очень озабочен». Лесли посмотрела в свой бокал. «А что, ты считаешь, у него для этого нет оснований?» «Не могу сказать, есть ли у него основания для этого или нет, поскольку я не знаю, чем именно он озабочен. Не беспокоится же он за безопасность, Кэт?» «Да, но не только это. Его беспокоит судьба журнала. Газеты поместили столько негатива, да и продажи в этом году плохие. А Кэт в последнее время не часто застанешь на рабочем месте». Гарри пытался до нее дозвониться, но все время слышал, что с ней нельзя связаться. «Она так и сказала?» «Да, именно так и сказала». «Но Кэт говорила, что они уладили все вопросы. Она сказала мне об этом не далее, как вчера утром». «Когда именно ты разговаривала с Гарри?» «Позже». «Сегодня? Вчера, но позже». Я почувствовала, что Лесли увиливает, но я не понимала, почему. У меня даже мелькнула мысль, не придумала ли она вообще этот разговор с Гарри. Или, может быть, за этой историей кроется что-то другое, о чем она умалчивала. Пока я думала, как бы выведать что-нибудь еще, в кабинет вошел Клайд со стаканом в руке. На нем были бежевые габардиновые брюки, которые сидели на нем абсолютно безупречно, белая рубашка без воротника и дорогой ремень. Не тот, что я видела раньше. Изготовление этого, я думаю, уменьшило численность анаконд на земле на несколько голов. Я встала с дивана и шагнула ему навстречу. «Не вставайте, прошу вас», — сказал он, тем не менее, пожимая мне руку. «Прошу меня простить за опоздание». Мне показалось, что сегодня Клайд в таком же подавленном настроении, как и в прошлый раз. «Клайд, все в порядке?» — спросила Лесли. «Все нормально», — бросил Клайд. Он подошел к бару и снял крышку с хрустального ведерка со льдом. Посмотрев на меня, он взял серебряные щипчики и бросил в свой стакан 2 кубика льда. Потом спросил: «Ваш бокал наполнен?» «Да, спасибо». Я заметила, что он не обратился с тем же вопросом к Лесли, чей бокал был почти пуст. Наверное, Клайд решил, что с нее хватит. Поболтав кубики в своем стакане, он открыл бюро, замаскированное под настенные панели, и прибавил громкость приемника. Музыка заполнила всю комнату. Тогда он сделал потише, но не так тихо, как было раньше. Я села на прежнее место и, пытаясь поддержать разговор, заметила. «Я любовалась вашей коллекцией мечей. Они все относятся к разным культурам. Несколько мечей азиатские, но большая часть кельтские. Это можно узнать по клеймам. Моя мать была еврейкой, а отец ирландцем. Это он положил начало коллекции, а я только продолжила ее пополнять. Эти мечи обладают такой мощью, что дух захватывает». Все, что говорил Клайд, я слышала с задержкой секунд в 10, потому что теперь, когда музыка стала громче, все мое внимание было приковано к ней. Это был джаз. Причем не классический, а современный. Той разновидности, какую исполняет группа Sun Ra и Орнет Коулман. Я опустила взгляд и посмотрела на стакан в руке Клайда. В нем была бесцветная жидкость. Или водка, или джин. Меня вдруг захлестнул страх, как волна горячего и влажного воздуха. Но нужно было сказать хоть что-нибудь, и я заставила себя произнести. Глядя на них, вспоминаешь фильм «Храброе сердце». «Совершенно верно», — сказал Клайд. «Именно такими мечами там и сражались». «Давайте продолжим разговор за обедом», — предложила Лесли, вставая. «Клайд может рассказать о мечах много интересного». «Можно мне сначала воспользоваться ванной?» — спросила я и зачем-то добавила. «Мне бы хотелось вымыть руки». Лесли проводила меня до ванной, располагавшейся в стороне от главного коридора, и сказала, что они будут ждать меня в солнечной гостиной. Я заперлась в ванной, опустила крышку унитаза, села на нее и задумалась. Джаз, водка, доходы, позволяющие покупать украшения с бриллиантами. Таинственный новый мужчина Хайди – это Клайд. В квартире Хайди я видела мельком книгу по кельтской символике. Тогда я мысленно свалила ее в одну кучу с другими книгами, но, как выясняется, напрасно. Это было своего рода руководство. Хайди, наверное, купила ее для того, чтобы побольше узнать о символах и произвести впечатление на Клайда. С той же целью она знакомилась с джазом. Или, может быть, Клайд сам дал ей книгу, чтобы она могла оценить и разделить его увлечение. Итак, Хайди сделала очень впечатляющий шаг вверх в своей карьере. Если она отхватила Клайда, то должна была понимать, что попала из пешек в дамки. Так вот, почему она так скрытничала. Хайди не могла допустить, чтобы о происходящем стало известно Кэт. Вот почему она стала чувствовать себя неловко, приходя в Глянец. Она боялась наткнуться там на Лесли. И вот почему она хотела остаться в Личфилдском доме на выходные одна. Клайду было бы нетрудно ускользнуть из своего загородного дома и прийти к ней. Но были ли у нее шансы в конце концов заполучить Клайда в свое полное распоряжение? Возможно, они решили бы узаконить свои отношения. Клайд производит впечатление мужчины, пребывающего в кризисе среднего возраста, то есть вполне созревшего для новой жизни. Не он ли убил Хайди? Вдруг она совсем недавно встретила кого-то еще более ценного и бросила Клайда, как и всех остальных.